Глава 5. Нотариальный центр был рядом с космопортом, и Алекс искренне надеялся, что это заставит сотрудников воздержаться от вопросов. В общем-то, его надежды оправдались. Небольшая очередь в уютном холле наполовину состояла из приезжих. Даже в этом пестром сборище выделялась семья с высокой долинки. Два высоких, обнаженных, если не считать металлизированных набедренных повязок, клон мужа и толстенькая, закутанная в парчу и мех жена. К ним жался целый выводок полуголых детишек, слишком маленьких, чтобы можно было определить пол. Только у старшего на косичке был повязан белый бант. Это был экземпляр на продажу. Поодаль стояли две дзыгу, действительно напоминающие девочек-подростков. И лишь герметичные прозрачные комбинезоны с замкнутым воздушным циклом выдавали пахучую расу с головой. Интересно, они-то что здесь делают? Решили заключить брачный союз по имперским законам? Вряд ли. У дзыгу вообще нет понятия семьи. Скорее заключают какую-то важную сделку с людьми. Пятерка наемников с Багдада-3, рослых, воинственно оттопыривших черепные гребни и в полном боевом облачении, тоже наверняка явились заключать какой-либо контракт, ведь профсоюза, который мог бы проследить за договором, у них не было. Алекс кивнул, оглядывая очередь, и подумал, что среди этой компании они с Ким выглядят наиболее пристойно. Есть хороший шанс, что на них совсем не обратят внимания. «Я первый раз вижу живых дзыгу», — привстав на цыпочки, шепнула ему на ухо Ким. «Алекс, они совсем как люди». «Внешне да», — согласился Алекс. Про недавние подозрения Джанет он решил не упоминать. «А ты могла бы их убить?» «Надо?» – деловито спросил Аким. «Прямо сейчас?» Алекс поперхнулся, крепко схватил ее за руку. «Нет, ты что? Это абстрактный вопрос. Я лишь хочу знать, готова ли ты к схватке с чужими?» «Готова», – спокойно отозвалась Ким. «Если надо будет, скажи». Девочка посмотрела на пилота, и Алекс прочитал в ее взгляде не просто готовность убить, а радостное возбуждение. Не от самой возможности убийства, скорее от надежды доставить ему удовольствие. Джанет была права, он попал в крайне щекотливую ситуацию. «Я скажу», — пообещал Алекс. «Но работа бойца не в том, чтобы убивать всех налево и направо». «А в чем же?» «В том, чтобы быть готовым это сделать». «В идеале быть готовым всю жизнь». «Хорошо», — Ким улыбнулась. «Не сомневайся, я готова». Дзыгу и не подозревающие о своей возможной судьбе тихо переговаривались, прижавшись прозрачными колпаками. Очередь постепенно двигалась. Ушло семейство с высокой долинки, ввалились в один из кабинетов наемники. Перед ними остались дзыгу и мрачный, хорошо одетый мужчина, держащий на цепочке горбатого, большеголового карлика. Карлик тупо смотрел в пространство, из полуоткрытого рта тянулась ниточка слюны, левое веко подергивалось от тика. Алекс попытался вспомнить, на какой планете модно держать при себе уродцев. Не нашел ответа и отвернулся. В конце концов, это не его дело. Галактика велика. Вызвали дзыгу. Те удалились, держась за руки и вежливо кланяясь оставшимся. Потом замигала бирочка на рукаве владельца карлика. Тот, погруженный в свои раздумья, не замечал сигнала. Карлик злобно глянул на него, дернул цепочку, прошипел: «Айвен». Мужчина очнулся, посмотрел на карлика, тоскливо сказал: «Майлз, твои авантюры». Он запнулся и пошел к двери, над которой также призывно мерцал сигнал, волоча за собой несчастного карлика. Цепочка позвякивала, карлик семенил, размахивая руками при каждом шаге. «Помнишь свою роль?» – тихо спросил Алекс. Ким кивнула, сразу помрачнев. «Да, молчать и улыбаться». «Обворожительно улыбаться, если нас примет мужчина. Смущенно молчать, если примет женщина». Замигала и его бирка. Алекс отлепил ее и бросил на пол, встал, оправил форму. Кабинет, в который их вызвали, был совсем крошечным. Наверное, именно для посетителей-одиночек и пар. За столом сидела немолодая женщина с венчиком проводов из виска. Еще одна паучиха, прижившаяся на бескрайней сети данных. Ким смущенно потупила глаза. «Мы хотели бы зарегистрировать брачный контракт», кладя на стол сертификаты спецов, сказал Алекс. «Срок?» «На одни сутки», — Алекс улыбнулся. Паучиха передвинул удостоверение к центру стола. Видимо, именно там находился сканер. Задумчиво посмотрела вверх и вправо. Наверное, там находился виртуальный экран, видимый лишь ей одной. Спросила. «Удостоверение личности?» «Ты захватила свое, Ким?» Девочка покачала головой. Алекс посмотрел на паучиху. «Разве не обязательно, леди?» Паучиха поморщилась, не отрывая взгляда от пустоты. «Нет». «Нет, но...» «Ким, вы получили сертификат спеца час назад?» Девочка кивнула. «Вы понимаете...» Алекс понял, что пора вступать в разговор. «Она недавно из метаморфоза. Получить сертификат спеца и не опробовать его юридические возможности было бы обидно. Ну, не вступать же ей в брак с детским удостоверением личности». Паучиха поджала губы. Объяснение звучало вполне убедительно, но что-то ей, видимо, не нравилось. «И зачем вам брак на одни сутки? Для того, чтобы опробовать сертификат? Или ваши религиозные убеждения требуют формального разрешения для занятий сексом?» «Разве вы должны что-либо выяснять?» — резко спросил Алекс. Весь план летел к черту. «Не должна», — согласилась паучиха. «Но имею право задержать оформление брачного контракта на срок до 3 суток, например, ввиду юного возраста участников договора». Алекс, полчаса назад видевший, как из этой самой двери выходила довольная парочка тинейджеров на вид помладше Ким, едва сдержался от резкой реплики. Положение спасла Ким. «Алекс, милый, покажи ей трудовой контракт. Раздел 8, пункт 17b». «Я не взял контракт», — вспоминая текст, ответил Алекс. «Что она имела в виду?» «Раздел 8, финансовые условия контракта». «Да я не имею права показывать его без разрешения компании». Паучиха явно заинтересовалась. Ким повернулась к ней, все так же смущенно улыбаясь. «Мы с одного корабля, леди. У нас пункт, по которому семейные пары получают 15-процентную надбавку. Считается, что это сплачивает экипаж. Я еще не подписала свой контракт, и значит...» Женщина поджала губы, пробормотала. «У юриста в вашей компании головы нет на плечах. Но хоть не врете про внезапную любовь». Алекс молчал, полностью отдав инициативу Ким. «Оформление суточного брачного контракта стоит 5 космо-юаней. С чьего счета списывать?» «С моего», — быстро сказал Алекс. Паучиха кашлянула, поднялась, поморщившись, когда ее провода зацепились за угол стола и едва не выскочили из контактной пластины. «Александр Романов и Ким О'Хара именем ртутного донца и лично господина президента Сон Ли я поздравляю вас со вступлением во временный брачный союз. Желаю во время действия контракта узнать друг друга лучше». Даже паучиха не смогла удержаться от улыбки. «И воспользоваться льготным продлением контракта на более длительный срок. Ваш брак признается его императорским правительством и считается законным на всех планетах империи, а также за ее пределами и в течение всего оговоренного срока». Приятная, хотя и излишне вольная переработка Мендельсона, звучащая все время ее речи, стихла. «Особые пожелания», — любезно уточнила паучиха, явно не ожидая таковых. Ее правая рука уже скользнула по воздуху, заполняя пункты брачного договора. «Я хотела бы принять фамилию Романова», — тихонько сказала Ким. «Зачем?» — удивилась женщина. «Экзотично звучит». Паучиха пожала плечами. «Как угодно». «Имущественные права раздельные? Генетические права сохраняются за их носителем? Личные долги и преступления не переходят на семейную ячейку?» Ее пальцы порхали в воздухе, вплетая новые нити в паутину данных. «Мои огромные поздравления, Алекс и Ким Романовы. Вы не желаете пожертвовать небольшую сумму в планетарный приют для детей погибших астронавтов? Или на развитие медицинских технологий?» «На приют», — согласилась Ким, посмотрела на Алекса. Тот кивнул. «5 юаней, 10?» «10». «Благодарю вас от имени безутешно скорбящих детей-астронавтов. Ваш брачный контракт действует. Поздравляю». С легким полупоклоном паучиха протянула им 2 бланка брачных контрактов. «Спасибо». Алекс подхватил Ким под руку и поволок из кабинета. «А мое удостоверение?» – шепнула Ким, едва они оказались за дверью. «Получим у другой паучихи», – объяснил Алекс. «Любые манипуляции с законами надо осуществлять поэтапно. Когда ни один чиновник не нарушает правил, им становится наплевать на конечный результат. Джанет закрыла глаза на путаницу со временем, паучиха зарегистрировала брак по удостоверениям спецов, другая сейчас выпишет новое удостоверение личности. «Все строится на том, что у спеца два документа, удостоверяющих личность?» – спросил Аким. «Да, конечно». «Значит, у натуралов бы это не прошло». «Для натуралов вообще нет проблем с имперской бухгалтерией. На них смотрят сквозь пальцы». Официант с улыбкой подал Алексу сигару. Ресторан сегодня был полупустым. Рабочий день в разгаре, обед уже прошел. Алекс тоскливо подумал, что ему, возможно, придется просидеть допоздна. «Разрешите, капитан?» Это был давешний мастер-пилот. Подходить к нанимателю повторно, уже отказавшись один раз от должности, считалось плохим тоном. Но Алекс кивнул. Мужчина молча повертел чашечку саке. Похоже, ему было трудно начать разговор. «Я буду очень рад, если вы передумали», — рискнул произнести Алекс. Пилот залпом выпил саке. Пробормотал. «Это дыра, а не планета, капитан. Согласны? Бывало и хуже». «Правда?» — с неожиданной иронией спросил пилот. «Я 2 недели пытаюсь получить место хоть на каком-нибудь корабле и не нахожу ничего лучше хомяка. Странно. Когда я искал место, мне встретилось несколько должностей на галактических маршрутах». «Вы что, должность капитана получили по поиску в сети?» «Казалось, что пилота сейчас хватит удар». «Да». «Значит, я феноменально неудачлив», — скривился пилот. «Потрясающе неудачлив. Мне не встречалось ни одной приличной работы, что уж говорить о капитанской должности. Вчера проклюнулся было приличный вариант, пассажирский лайнер, местный, с этого самого навозного донца. Так не взяли. При регистрации контракта потребовали собрать все данные о родственниках по материнской линии. Новая придумка паучатника». Алекс фыркнул. «Да, я слышал об этой истории, когда оформлял свои документы. У вас-то хоть прописка не местная?» «Нет, земная». «Хорошо». Пилот крутил в руках чашечку. «Покажите контракт, капитан. Если я вас еще устраиваю, конечно». Он выложил перед Алексом свои документы, принял бланк контракта. Алекс стал рассеянно проглядывать рекомендации и характеристики. «Ханк Моррисон, 39 лет, подданство свободных станций. Что ж, рожденные в космосе лучшие астронавты на свете. Вполне приличный послужной список. Честно говоря, получше, чем у него самого. Ртутное донце не Земля и не Эдем, но это большая и развитая планета. Чтобы мастер-пилот не мог найти здесь работу в течение 2 недель, очень странно». «Прилично», — с отвращением сказал пилот, откладывая контракт. «Хозяева не жмоты, как я понимаю». «Видимо». «А что это за компания «Небо»?» «Не знаю». «И куда будем летать?» «Тоже не знаю». «Веселенькое дело». «Ничего противозаконного от нас потребовать не могут», — пожав плечами, сказал Алекс. «Это абсолютно стандартный, одобренный профсоюзом контракт». «Вижу». «Капитан, я не хочу врать. Двум мастер-пилотам на такой крошке, как ваше зеркало, не ужиться. Возьмите меня в экипаж временно, пока не найдете другого пилота. А потом дайте мне расчет. Ну, хотите, я напьюсь на вахте или проявлю должностное неподчинение. Только помогите выбраться из этой дыры». Алекс задумался на секунду. Моррисон ждал напряженный и явно взвинченный. «Но до тех пор, пока я не найду вам полноценную замену, я буду старателен и послушен, как курсант в первом полете. Только найдите мне замену и высадите на какой-нибудь приличной планете. Устроит даже новая Африка». Алекс невольно усмехнулся. «Да, брать пилота, зная, что тот не собирается задерживаться в экипаже...» «Прошу тебя, друг спец», — тихо сказал Ханк. «Подписывай контракт», — решился Алекс. С хрустом переломил сигару и затушил в пепельнице. Его экипаж был собран. «Чертовски странный экипаж», — говоря честно. Он сам, едва вышедший из больницы, не слишком уж опытный мастер-пилот. Женщина Себена, солдат и палач в роли врача. Едва прошедшая метаморфоз, сбежавшая из дома девочка на должности бойца-спец. Закомплексованный натурал в роли навигатора. Второй пилот, который за 2 недели не смог найти работу, сидя на крупной транспортной развилке. Парнишка-энергетик, который пригнал на ртутное донце их корабль, получил расчет и снова попал на борт. Если рейсы зеркала будут хоть отчасти столь же причудливы, его ждет увлекательная жизнь. В кармане пискнул коммуникатор, и Алекс достал его, испытывая странное, смешанное со смущением удовольствие. Капитанский коммуникатор был чуть крупнее стандартных, вызывающий оранжевые окраски. Один из многих символов власти.